И что же случилось со старым раем? Он еще немного продержался после того, как открыли новый, но спрос на него постоянно падал. Новый рай нравился людям больше. Что ж, ничего удивительного. Мы ведь смотрим далеко вперед. А что случилось с обитателями старого рая? Маргарет пожала плечами с самодовольным видом, точно глава планового отдела какой-нибудь корпорации, чьи прогнозы оправдались с точностью до последнего десятичного знака. «Вымерли». «То есть как это? Вы хотите сказать, что закрыли старый рай, и поэтому они вымерли?» «Нет-нет, что вы, наоборот. У нас тут другие законы. По Конституции старый рай должен функционировать до тех пор, пока он нужен его обитателям». «А кто-нибудь из его обитателей еще жив?» «По-моему, да, но их очень мало. Можно мне встретиться хотя бы с одним?» «К сожалению, они никого не принимают. Раньше принимали, но люди из нового рая обычно вели себя, как в увеселительном парке с уродцами, показывали пальцем и задавали глупые вопросы, поэтому обитатели старого рая отказались встречаться с ними, стали говорить только друг с другом. Потом начали вымирать. Теперь их уже совсем немного. Мы им, конечно, ведем учет». «А они бесплотные?» «Кто да, а кто и нет. Зависит от секты. Тем, кто бесплотен, разумеется, нетрудно избегать встреч с обитателями нового рая». «Ну что ж, какой-то резон в этом был». «Резон был во всем, кроме самого главного». «А что вы имели в виду, когда сказали, что другие вымерли?» «Каждому предоставлена возможность умереть, если он захочет». «А я и не знал». «Вот видите, тут есть свои маленькие сюрпризы. Неужели вы действительно хотели бы знать все наперед?» «А как они умирают? Накладывают на себя руки? Или вы их убиваете?» Маргарет была заметно шокирована такими грубыми предположениями. «Боже мой, нет! Я же сказала, у нас демократия. Хотите умереть — умирайте. Просто надо хотеть этого достаточно долго, и тогда оно происходит. Само собой. Смерть больше не является делом случая или горькой неизбежностью, как было в первый раз. Воля человека для нас — закон. Вы ведь и сами это заметили». Я не был уверен, что правильно все понял. Мне надо было пойти и переварить услышанное. «Скажите, — спросил я, — а эти мои переживания насчет гольфа и прочего, они как? И у других тоже бывают?» «В общем-то, да. Люди часто просят у нас, например, плохой погоды или каких-нибудь неприятностей. Они скучают по неприятностям. Некоторые просят боли». «Боли?» «Ну да. Вот вы, скажем, как-то жаловались, что у вас не бывает такой усталости, от которой, по вашему же выражению, помереть хочется. Ваши слова показались мне любопытными. Люди просят боли. Не так уж и редко. Кое-кто даже настаивает на операции. Не на косметической, а на серьезной». «И вы соглашаетесь?» «Только если они упорствуют. Сначала мы пробуем убедить их, что желание оперироваться на самом деле обусловлено чем-то другим. Обычно нам это удается». «А сколько людей используют возможность умереть?» Она посмотрела на меня спокойно, точно призывая не волноваться. «Да, все 100%, конечно. Через много тысячелетий, разумеется, если считать по-старому. Но раньше или позже эту возможность использует каждый». «Так, стало быть, тут все как в первый раз? В конце концов, обязательно умираешь?» «Да. Но не забывайте, что качество жизни здесь значительно выше. Люди умирают не прежде, чем сами решат расстаться с жизнью. Во второй раз это гораздо более приемлемо, чем в первый, потому что совершается добровольно». Она помедлила, затем добавила: «Как я уже говорила, мы прислушиваемся к нуждам людей». Я ее не винил. Не в моих это привычках. Я просто хотел разобраться, как у них тут все устроено. Выходит, что даже верующие люди, которые попали сюда за тем, чтобы вечно славить Бога, выходит, что через несколько лет или веков, или тысячелетий они тоже сдают позиции. Вы правы. Я говорила вам, что у нас еще есть обитатели старого рая, но их число постоянно сокращается. А кто начинает просить смерти раньше всех? Мне кажется, просить — не то слово. Не просить, а хотеть. Ошибок тут не бывает. Если вы достаточно сильно этого хотите, вы умираете. Вот главное правило. Ага. Ну да. А насчет вашего вопроса, боюсь, что раньше всех начинают желать смерти люди, немного похожие на вас. Те, кто хочет заполнить вечность сексом, пивом, наркотиками, гоночными автомобилями и так далее. Сначала они не могут поверить в свое везение, а через несколько столетий не могут поверить в свое невезение. Начинают понимать, что такие уж они люди. Слишком стремятся быть самими собой. Тысячелетия за тысячелетием, и все самими собой. Вот они-то обычно и умирают скорее прочих. «Я никогда не принимаю наркотиков», — твердо сказал я. Она меня крепко обидела. «И автомобилей у меня всего 7. По здешним меркам это не так уж много. И езжу я, между прочим, довольно тихо». «Конечно, конечно. Я просто имела в виду общий характер развлечений. Понимаете?» «А кто держится дольше всех?» «Что ж, отдельные обитатели старого рая оказались весьма твердыми орешками. Молитва помогала им коротать век за веком. А сейчас... Да вот юристы, например. Они любят разбирать свои старые дела, а потом чужие. Это может тянуться до бесконечности. Фигурально выражаясь, — быстро добавила она. И ученые. Те тоже крепкий народ. Сидят и читают все книги, какие только есть на свете. И еще обожают спорить о них. Некоторые из этих споров, — она подняла глаза к небу, — длятся тысячелетиями. Похоже, что споры о книгах помогают их участникам сохранять молодость. А как насчет тех, кто пишет книги? Они не дотягивают и до половины того срока, какой выпадает на долю спорщиков. И художники с композиторами тоже. Они как-то чувствуют, когда их лучшее произведение уже создано, а потом потихоньку угасают. Казалось бы, все это должно было испортить мне настроение. Но я ничего подобного не замечал. Разве это не должно меня угнетать? Нет, конечно. Вы же здесь для того, чтобы наслаждаться. Вы получили, что хотели. Вроде бы так. Может, я просто не могу привыкнуть к мысли, что когда-нибудь тоже захочу умереть? Всему свое время, — сказала она деловито, но дружелюбно. Всему свое время. Кстати, последний вопрос. Я видел, как она играет своими карандашами, раскладывает их в ряд. А вы-то, собственно, кто такие?